Глава 24. Толкаться было весело. Тело двигалось свободно, и не только у меня. И тут я зацепился. Зацепился взглядом за разрумянившуюся Полину. И сразу же пропустил толчок в спину. Просто у меня вылетели мысли, и я прервал движение. Остановился. Ну а ребята продолжали двигаться. Вот мне и прилетело. Падая, я ухватился за Полину и увлек ее за собой. В результате мы упали вместе. Точнее, Полина упала на пол, а я на нее. Да еще и падая, схватился так неудачно, за грудь. Ну или наоборот, удачно. Глаза Полины сияли звездами. Носик был задорно вздернут, губы приоткрыты. Сама она держалась за мои плечи, ухватилась, когда мы падали. «Прости», — сказал я, поднимаясь с девушки, подавая ей руку. И чувствуя, как мои щеки начинают гореть огнем. Вот уж никогда не стеснялся девушек, но тут как-то слишком внезапно все произошло, и слишком близко оказалась Полина. «Ничего, ты же не специально?» — с улыбкой ответила она, пожимая плечами и опираясь на мою руку. «Не зашиб?» — спросил я. «Нет, все хорошо», — ответила Полина, глядя мне в глаза. И у меня закралось подозрение, что ей даже понравилось. В смысле, не то, как ее роняют на пол, а то, как близко мы были. Дальше думать про толкание я уже не мог, потому что мой взгляд постоянно останавливался на Полине. То на ее бедрах, то на ее ягодицах, то на ее груди, то на ее губах. Стало жарко, причем согрелись даже руки и ноги, те места, которые были поражены ядом. Полина тоже потеряла некоторую свободу. Она разрумянилась и время от времени поглядывала на меня. Да чего так время от времени? Она постоянно ловила мой взгляд. И тут вдруг до меня дошло. Она постоянно ловит мой взгляд. Вот ведь лопух. Совсем с этой культивацией голову потерял. Красивых девушек в упор не вижу. Хотя скоро большой турнир. Да и вообще я должен побыстрее закончить академию и вступить в наследство. Так что времени на глупость у меня точно нет. Это я так пытался убедить себя. А на самом деле у меня все в душе пылало. Но не тем огнем, который разрушает. Нет, это пламя было золотое, как солнце. Я прям чувствовал, как мое средоточие наполняется теплом. И скорее по привычке я мысленно толкнул это тепло по каналам. Точнее, так же, как я делал с Ци. И вдруг понял, что никаких препятствий к медитации больше нет. Это было такое счастье, что я подскочил к Полине, подхватил ее на руки и закружил, истошно вопя. «У нас получилось!» «Что получилось?» — спросил довольный Глеб. Я поставил окончательно раскрасневшуюся девушку на пол и сказал. «Получилось соединить Ци и Живу!» «Да, тепло, которое я почувствовал, и была жива. Мне дед родим рассказывал о ней, и даже у меня получалось почувствовать ее. Правда, пару раз и не так ярко, как сейчас. Сейчас Живо заполнило все мое тело, а душу наполнило счастьем и желанием. Да-да, хотелось обнять Полину и поцеловать. Глаза, щеки, носик. До невозможности хотелось поцеловать ее губы. Невыносимо как. Но я не мог позволить себе прилюдно кидаться на девушку с поцелуями, поэтому, взяв себя в руки, сказал... «Идите на тренажеры и попробуйте работать в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь». Ребята, переговариваясь, ушли, а я сел медитировать. А вот фиг бы там. Стоило мне закрыть глаза, как я видел перед собой блестящий взгляд, немного влажные губы и упругую грудь под моей рукой. Поняв, что с медитацией ничего не получится, я тоже пошел на тренажер. В конце концов, не мечом единым жив культиватор. С огнем пришлось сосредоточиться, иначе я мог бы все тут сжечь». Да и чтобы выполнить задание тренажера, нужно было сосредоточиться и выпускать силу строго дозированными порциями, чтобы стрелка на шкале поднималась на заданную отметку. Неожиданно меня это увлекло, и я начал экспериментировать, усиливая и уменьшая поток огня, делая его широким или сжимая до огненной иглы. Кстати, сжимать огонь в иглу было тяжело. Зато на тренажере я видел, что проникающая способность у иглы выше, чем если жечь широким пламенем. А вот у широкого пламени выше способность поражающая. С другой стороны, ситуации бывают разными, поэтому лучше иметь в своем арсенале побольше разного оружия. В какой-то момент передо мной вдруг появился шаман. Он просто запрыгнул на пульт и перекрыл мне возможность пуляться огнем дальше. Я хотел было заругаться на кота, но почувствовал, что меридианы уже жжет, а Мосянь говорил не допускать такого. В общем, пришлось отойти от установки. И только тогда я увидел, что остальные ребята уже закончили с тренажерами и теперь сидели, ждали меня. «А что, не медитируете?» — спросил я, едва подошел. «С тобой хотим», — ответил Глеб. Сеня тоже уже набегался и теперь сидел чуть в стороне, а оба волка лежали у его ног. Мне даже пришло в голову, что это он их умотал, а не они его. «Ну что ж, медитация так медитация», — сказал я, садясь на пол и делая приглашающий жест. Я сел на пол, но как бы не совсем. Это была специальная площадка, устеленная матами. Так что тут и девушкам сидеть можно, не простудятся. Анна была в первый раз на нашей совместной медитации, а потому попросила негромко. «Расскажите, что нужно делать?» Пришлось объяснить. Сами по себе медитации у Анны проблем не вызвали. А вот чем наша медитация отличается от обычной, я рассказал. Хотя бы для того, чтобы Анна не терялась потом. «Просто доверься мне», — попросил я Анну. «Хорошо», — негромко сказала она. Когда Полина подошла и села рядом со мной, мое сердце пропустило удар и сразу же понеслось галопом. Но я сделал глубокий вдох, потом выдох и скомандовал. «Поехали!» И первым закрыл глаза. На самом деле я закрыл глаза не столько из-за медитации, сколько для того, чтобы не видеть Полину, иначе никакой медитации не получится. Прогнав ци по каналам и призвав печь дан, я начал потихоньку объединять ци ребят. Естественно, что Сеню и Анну я оставил напоследок. Почему Сеню, объяснять, думаю, не нужно. А вот Анну оставил, чтобы поток изначально был сильным, еще до того, как включу княжну Тараканову. Тогда даже если с ней возникнут проблемы, в смысле включения ее в круг, то мощный резонанс вытащит ее невредимой. Но она легко влилась в совместную медитацию, как будто всю жизнь только этим и занималась. Что касается Сени, он был последним. И снова резонанс немного опал и сразу выправился, а общая ци, пропущенная через котел дан, приобрела красноватый оттенок. Не такой, как моя красная ци, а какой-то кровавый. Мне даже стало интересно, почему так, но я решил оставить анализ на потом. Какой-то особой задачи на эту медитацию я не ставил. Просто хотел, как и советовал мой Сень, восполнить потраченную на тренажерах ци. Но резонанс все равно пошел на пользу. Я прям чувствовал, как мои обожженные ядом и на тренажере меридианы укрепляются. И думаю, меридианы укрепились и выправились под действием резонанса не только у меня. Когда почувствовал, что достаточно, я прервал круговорот ци и спросил. «Ну как, поделитесь впечатлениями?» «Этот тренажер — классная штука», — с восторгом заявил Данила. «Гляди, как я теперь могу». Он выставил перед собой ладони, и с них сорвались два ледяных смерча веревки и потянулись к установкам. Никакого сравнения не было с его первым проявлением силы. Тогда он с трудом смог выпустить малюхонькие ледяные жгутики смерчей. Хотя было кое-что схожее, не хватало точности. «Тренируй точность», — сказал я Даниле и обвел взглядом других ребят. «Кто еще поделится?» «Мне сложно показать», — вздохнул Глеб. «А то еще полигон зацветет. Разве что сгонять на улицу за сломанной палкой». «Зачем сломанную?» — удивился я и протянул ему палочку наподобие гимнастической. «Сможешь оживить?» «Попробую», — ответил Глеб. В этот раз живой росток с гимнастической палки пытался тянуться вверх, что само по себе было очень даже неплохо. И тоже не сравнить с первым проявлением магии. Ледяной меч Полины стал еще острее и длиннее. Более того, он по приказу Полины мог стать маленьким кинжалом. И это тоже было круто. Особенно если учесть, что вокруг Полины разлилось ледяное поле. К счастью, она быстро избавилась от льда, обратив его в пар. Прикольное владение стихией. На хорошем уровне. Точно так же я проверил магию всех, кто на каком уровне владеет стихиями. Эх, надо было раньше отметить уровень. Сейчас знали бы, кто как вырос. Но это можно будет в следующий раз проверить. А пока я опросил всех своих ребят и девушек. Потом, глянув в окошко, где разлилась чернильная ночь, я скомандовал. Теперь на ужин и спать. Расстались мы около полигона. Я отправил ребят в столовую, а сам пошел в медблок. Все равно сестрички принесут мне ужин. Так чего добру пропадать? Да и устал я чего-то, хочется уже прилечь. Ребята, конечно, хотели меня проводить, но я отказался. Что я, маленький, что ли? Или немощный какой? Тут идти два шага всего. Тем более, что у меня после тренировки сил побольше стало, так что могу двигаться быстрее. Мы шли с шаманом вдвоем. Волки увязались за Сеней. Я не стал протестовать. Я видел, что Сеня просто счастлив рядом с сумкой и шеланью. Он прям раскрылся. Ну, я и решил, пусть еще порадуются. Все равно волки потом ко мне прибегут. Да и вообще, если мне будет угрожать опасность, волки примчатся, я в этом ни минуты не сомневался. Так что пусть. Я шел не спеша, шаман вышагивал рядом. Где-то на полпути к медблоку мы с шаманом вошли в тень деревьев. Что-то слишком густую тень даже для ночи. Темнота была такая, что хоть глаз кали, несмотря на то, что на улице зима еще. Снег кругом лежит, а тут темнота. К тому же внезапно. Вот только шли по расчищенной дорожке в парке, И вот уже темнота. Сделав по инерции пару шагов, я остановился потрясенный. Ведь было от чего растеряться. Я был уже не на аллее в парке Академии магии, а в каком-то замкнутом пространстве и, судя по запаху земли, где-то под землей. Первой мыслью было двинуться назад, но тут из глубины раздался знакомый голос. «Ну и чего встал? Проходи давай!» Я бы узнал этот голос из тысячи, а потому смело шагнул в ту сторону, откуда он доносился. Шаман шел со мной и посверкивал зелеными глазами. Интересно, мне даже в голову не приходило посмотреть, какого цвета у кота глаза. И если бы сейчас они не засветились в темноте, то вряд ли бы заметил. Идти в темноте было не очень комфортно. И если бы я услышал какой-то другой голос, то, может, и постерегся, развернулся бы и ушел. Но тут это был именно он, именно этот голос.